надёжи, явственно наскучило вдруг говорить. Пойду я, пожалуй. Да и тебе надобно собираться укладываться. Ты меня, может, и забудешь, а я тебя запомню. Параша вновь протянула девочке грифелёк. Возьми, не на память, а чтоб поминание записывать. Да запиши Елену Сабурову. Богу только имя нужно. Надёжа, просияв, ухватила карандаш, а затем обняла Парашу и по-монастырски поцеловала в плечо. В следующее мгновение её серый платок промелькнул уже под узким оконцем кельи. Параша свесилась с подоконника вниз. Обманчиво теплая осень позолотила уже кое-где купы розовых кустов. Словно колокола собора отразились в зеленой листве. В дорогу! Пора в дорогу! Где-то сейчас Нелли, в Петербурге ли уже?